Эрнест Хемингуэй. «Опасное лето. Повесть». Перевод с английского. Москва. Прогресс. 1988 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Странно это было, вновь возвращаться в Испанию. Я не ожидал, что мне разрешат приехать в страну, которую, если не считать родины, я любил больше всех других. Да я бы и не вернулся, пока хоть один из моих друзей оставался в тюрьме. Но весной 1953 года, находясь на Кубе, я обговорил со своими старыми знакомыми, воевавшими во время гражданской войны по обе стороны баррикад, возможность остановиться в Испании по дороге в Африку. И те, и другие согласились, что я могу вернуться в Испанию с почетом, коль скоро, не отрекаясь от всего написанного мною, буду помалкивать, если речь зайдет о политике. Запрашивать визу было не нужно, американским туристам она больше не требовалась. По дороге в Африку с начала августа 1953 года по конец января 1954 года Хемингуэй с женой Мэри находились на сафари в Кении и Танганьике. События этого сафари легли в основу опубликованной уже после смерти писателя повести «Лев, мисс Мэри». Если речь зайдет о политике, во франкистской Испании политические взгляды Хемингуэя, воевавшего во время гражданской войны против Франко, были хорошо известны. Даже книги Хемингуэя были внесены в список запрещенной литературы. С другой стороны, боевые друзья Хемингуэя могли неправильно истолковать его приезд в страну, где у власти оставался фашистский режим. Именно этим объясняется его решение не отрекаться от всего написанного, но и помалкивать, если речь зайдет о политике. Примечание редакции. К 1953 году моих друзей в тюрьме уже не было. И я решил повести свою жену Мэри на ферию в Памплону, потом показать ей музей Прадо в Мадриде, и после, если мы все еще будем на свободе, поехать в Валенсию и посмотреть там корриду перед отплытием в Африку. Я знал, что Мэри ничего не угрожает, потому что она никогда не бывала в Испании и водила знакомство только с избранными. И уж, конечно, случись что, они поспешат к ней на помощь. Ферия, в переводе с испанского, праздник, ярмарка. Коррида, или бой быков, древний вид спортивных состязаний. Исторически сложился и по сей день популярен в Испании, где он является национальным видом спорта, а также в Мексике, Колумбии, Перу, Венесуэле и Эквадоре. Бои быков проводятся во второй половине дня. В состязании принимают участие 6 быков и 3 матадора, каждому из которых предстоит сразиться с 2 быками. Утром в день боя с помощью жеребьевки решается, какая пара быков достанется тому или другому матадору. У матадора есть команда помощников, состоящая из 2 пикадоров, конные тореро, вооруженные пиками, и пеонов, или бандерильерос. Бой проходит в 3 этапа. За это время бык должен быть ослаблен настолько, чтобы последний удар матадора повлек мгновенную смерть. На первом этапе быка обрабатывают пикадоры, нанося ему 4 удара пиками. Иногда, в зависимости от состояния нападающего быка, таких ударов наносится больше. На втором этапе в бой вступают пионы, которые вонзают в загривок атакующего быка бандерильи, чтобы разозлить быка и подготовить его для схватки с Матадором. Матадор вступает в бой на третьем этапе. Он вооружен шпагой и коротким плащом, мулетой. Перед тем, как перейти к последнему приему, когда шпагой наносится решающий удар в специальное место на загривке быка, Матадор проводит серию опасных приемов с плащом. В зависимости от мастерства Матадора, выполняющего специальные приемы, после боя он может быть награжден хвостом или ушами убитого им быка. Примечание редакции. В Париже мы не задерживались и быстро проехали по Франции через Шартр, долину Луары, и, минуя Бордо, добрались до Биарица, где нас уже ждали друзья, чтобы вместе пересечь границу. Мы плотно поели, выпили, договорились о встрече в отеле Вандайе и оттуда собирались отправиться к границе. У одного из наших друзей было письмо от герцога Мигеля Примо де Ривера, испанского посла в Лондоне, которое, возникни у меня какие-либо осложнения, должно было сотворить чудо. Правда, я на это особенно не рассчитывал. Мы приехали в Вандай в мрачную дождливую погоду, и утро было таким же неприветливым и пасмурным, так что тяжелые облака и туман скрыли горы Испании. Друзья наши в назначенное время не явились. Я подождал час и еще полчаса, а потом мы поехали к границе. На контрольно-пропускном пункте все казалось таким же неприветливым. Я отнес 4 паспорта полицейским, и инспектор, даже не взглянув на меня, сосредоточенно уставился в мой паспорт. В Испании это обычная практика, но не стоит успокаиваться. «Вы имеете какое-нибудь отношение к писателю Хемингуэю?» — спросил он, по-прежнему не глядя на меня. «Родственник», — ответил я. Он полистал паспорт и стал внимательно рассматривать фотографию. «Вы Хемингуэй?» Я вытянулся по стойке смирно и сказал «Асус Арденес», что по-испански означает «не только явился по вашему приказанию», но еще и к вашим услугам. Я слышал, как эту фразу произносили в самых различных ситуациях, и надеялся, что произнес ее теперь к месту и с правильной интонацией. Как бы там ни было, он встал, протянул мне руку и сказал: «Я читал все ваши книги, и они мне очень нравятся. Я только поставлю печать и помогу вам пройти таможню». Невероятно, но именно так мы и вернулись в Испанию. Всякий раз, когда на каждом из 3 пропускных пунктов, установленных вдоль реки Бидасоа, нас останавливали гражданские гвардейцы, я ждал, что нас арестуют или отправят обратно через границу. Но гвардейцы внимательно и вежливо изучали паспорта и весело желали нам счастливого пути. Мы были всего лишь американской парой, которая в сопровождении веселого итальянца Джанфранко Иванчича из Венеции и шофера-итальянца из Удине направлялась в Памплону на праздник святого Фермина. Гражданские гвардейцы в ряде буржуазных стран — особое формирование для полицейских или военных целей. Иванчич Джанфранко, друг Хемингуэя, брат Адрианы Иванчич, послуживший прототипом Ренаты в романе «За рекой в тени деревьев». В 1942 году Иванчич служил в Северной Африке в итальянском бронетанковом полку, который был придан армии Роммеля. Примечание редакции. Джанфранко бывший офицер бронетанковых войск, воевавший под командованием Роммеля, пока работал на Кубе, жил у нас и был нашим близким другом. Это он пригнал машину, чтобы встретить нас в Гавре. Адамо, наш шофер, давно мечтал стать владельцем похоронного бюро, и он этого добился. Так что если вам доведется умереть в Удине, то именно он займется вами. Никто никогда не интересовался, на чьей стороне воевал Адамо во время гражданской войны в Испании. В этой поездке я для успокоения души то и дело старался убедить себя, что он воевал то за тех, то за других. Во всяком случае, узнав его поближе и оценив всю его поистине леонардовскую разносторонность, в это легко было поверить. На одной стороне он мог воевать за свои убеждения, на другой — за свою деревню или город Удине. И если бы нашлась третья сторона, то он воевал бы и на ней, за автомобильную фирму «Ланча» или за похоронную индустрию, коим он был так же глубоко и в равной степени предан. Если вы любите путешествовать весело, а я люблю, то путешествуйте с настоящими итальянцами. Двое таких как раз и ехали с нами в видавшие виды Ланчи, взбиравшиеся над зеленой долиной реки Бидасоа, вверх по дороге, вдоль которой росли каштаны. И чем выше мы поднимались, тем больше рассеивался туман. И я знал, что за Коль-де-Вилате, когда мы вынырнем на горное плато Навары, день окончательно прояснится. Я ехал, чтобы писать о бое быков. Но в то время бой быков мало интересовал меня. Мне просто хотелось показать все Мэри и Джанфранко. Мэри видела бой Мано Летте, когда он в последний раз выступал в Мексике. День тогда был очень ветреным. Мано Летте достались два самых плохих быка, и коррида оказалась неважной. Но Мэри она понравилась, а раз так, то уж бой быков в Испании понравится ей наверняка. Говорят, что если можешь обойтись без боя быков в течение года, то значит можешь спокойно обойтись без него всю жизнь. Это верно, хотя и не совсем. Но если не считать корриды в Мексике, я не видел боя быков целых 14 лет. Правда, все эти годы я жил словно в тюрьме, с той лишь разницей, что сидел не в самой тюрьме, а за ее пределами. Все эти годы, практически со времени покупки в 1939 году виллы Финка Вихия неподалеку от Гаваны, Хемингуэй провел за пределами Соединенных Штатов Америки. Примечание редакции. Я читал и слышал от знающих друзей об уловках, которые появились в бое быков с приходом Мано Летте. Чтобы защитить основного матадора, быкам подпиливали кончики рогов. Потом их оттачивали и полировали, так что они выглядели как настоящие. При этом кончики становились такими же чувствительными, как обрезанный до живого ноготь на пальце. Если заставить быка ткнуться в щиты ограждения, то он испытывал такую боль, что начинал осторожничать, боясь задеть рогами за что бы то ни было. Такого же эффекта достигали, когда бык бодал жесткий, как железо, брезент, которым защищали бока лошадей. Кроме того, бык с укороченными рогами терял ощущение дистанции, и тогда матадор был в меньшей опасности. Бык учится владеть рогами еще на ранчо, в ежедневных ссорах, стычках, а порой и серьезных схватках со своими собратьями. И с каждым годом его опыт и мастерство растут. Вот почему антрепренеры матадоров звезд за каждым из которых тянется хвост матадоров помельче, пытались вынудить скотоводов выращивать так называемых быков-недомерков или медиоторо. Как правило, это быки, едва достигшие 3 лет, а значит, не научившиеся в полной мере владеть рогами. Чтобы ноги такого быка были не очень сильными, и его можно было легко удерживать мулетой, он должен поменьше ходить, а потому пастбище ему выбирают поближе к воде. Чтобы он набрал нужный вес, его кормят зерном, и тогда он выглядит, весит и нападает, как настоящий боевой бык. Но до настоящего быка ему далеко, боль делает его податливым. И под конец, если во время боя матадор гоняет его не щадя, он совершенно выбивается из сил. Конечно, и подпиленным рогом такой бык может в любую минуту резким ударом ранить или убить. Многие были покалечены именно подпиленными рогами. Но быка с испорченными рогами в 10 раз легче готовить к смерти и убивать, чем с нетронутыми. Средний зритель не в состоянии распознать подпиленные рога, потому что он мало разбирается в рогах животных и не замечает крошечного серо-белого спила. Зритель видит острые сверкающие черные кончики рогов, но не знают, что это результат полировки отработанным автомобильным маслом. От масла подпиленные рога блестят ярче надраенных седельной смазкой охотничьих сапог. Но опытный человек обнаружит дефект так же легко, как ювелир трещину в бриллианте. Беспринципные антрепренеры времен Монолете и их преемники зачастую либо сами являлись устроителями корриды, либо были связаны с ними или даже со скотоводами. Этих антрепренеров и их матадоров вполне устраивали быки-недомерки, и многие скотоводы стали выращивать таких быков. Они специально выводили мелкую породу быстрых, послушных, легко раздражающихся быков, а потом, чтобы придать им видимость крупных животных, раскармливали зерном. О рогах можно было не беспокоиться, рога всегда легко подпилить. Но зато публика, глядя, какие чудеса творят матадоры с этими животными, поворачиваются к ним спиной, смотрят на трибуны, а не на проносящегося у них под боком быка, становятся на колени перед свирепым животным, облокачиваются левой рукой на его ухо, изображая беседу по телефону, поглаживают рога и при этом, подобно бездарным актерам, поворачиваются спиной к быку, отбросив в сторону шпагу и мулету, в то время как окровавленный бык застывает, вялый и загипнотизированный. Публика, наблюдая этот балаган, думает, что видит возрождение золотого века боя быков. Если же недобросовестные антрепренеры вынуждены были брать у честных скотоводов настоящих быков с неподпиленными рогами, то всегда оставалась возможность сотворить что-нибудь с ними в темных коридорах и каменных стойлах цирка, где держали быков, отобранных в полдень для предстоящей корриды. Так что если во время апартадо, церемония отбора быков и загона их в стойло, вам случалось увидеть бодрого, быстрого, как кошка, крепко стоящего на ногах быка, а позже он появлялся на арене, и задние ноги его уже подкашивались, значит, кто-то уронил ему на хребет тяжелый мешок с фуражом. Если же он плелся по арене, словно лунатик, и матадор, преодолевая оцепенение безразличного, забывшего, зачем ему великолепные рога, быка, пытался заставить его работать, значит, кто-то всадил быку огромный шприц с дозой веронала. Конечно, время от времени матадоры вынуждены драться и с настоящими быками. Правда, драться с ними слишком опасно. а потому матадоры неохотно идут на это. Так что по многим причинам, но прежде всего потому, что я уже перерос зрительский азарт, мое былое отношение к бою быков во многом изменилось. Но подросло новое поколение тореро, и мне не терпелось их увидеть. Я знавал их отцов, многих даже очень хорошо. Но после того, как одни умерли, а другие из-за страха или по другим причинам стали неудачниками, я твердо решил никогда больше не дружить с матадорами, потому что слишком переживал и за них, и с ними, когда скованные страхом они не могли совладать с быком. В тот 1953 год мы жили за городом в Лекумбере, и каждое утро к 6:30 уже проезжали 25 миль до Памплоны, чтобы к 7 успеть к прогону быков по улицам. Наших друзей мы также поселили в гостинице в Лекумбере и, как обычно, провели бурные 7 дней. После недели безудержного веселья мы все относительно хорошо узнали и полюбили друг друга, а значит, и фиеста удалась. Поначалу сверкающий Роллс-Ройс графа Дадли казался мне чересчур вычурным. Теперь же я находил его даже очаровательным. Вот как все это было. Джанфранко прибился к одной из танцующих и пьянствующих компаний, состоявшей из чистильщиков обуви и начинающих карманников, и его постель в номере в Лекумбере практически пустовала. Он даже немного прославился тем, что спал в отгороженном прогоне, через который быков выпускают на арену. Так уж он наверняка не мог пропустить Энсьерро, как это случилось однажды, и не пропустил. Быки пронеслись, едва не затоптав его, и все в его компании страшно этим гордились. Адаму отправлялся к стадиону каждое утро и очень хотел, чтобы ему разрешили убить быка. Но у антрепренеров были другие планы. Погода стояла отвратительная, Мэри до нитки промокла на трибунах и здорово простудилась. Так что температура держалась у нее даже в Мадриде. Коррида была средней, если не считать одного знаменательного события. Именно тогда мы впервые увидели Антонио Ордоньеса. По первому же затяжному неторопливому пассу, который он провел с помощью плаща, мне стало ясно — это великий матадор. Передо мной словно ожили великие виртуозы плаща. А надо сказать, многие из них еще дрались на арене, но он был лучше всех. Мулетой Ордоньес также владел в совершенстве. Убивал он сразу и легко. Внимательно и критически изучая его работу, я понял, он станет величайшим из матадоров, если, конечно, с ним ничего не случится. Тогда я еще не знал, что он станет великим вопреки всем злоключениям и что тяжелые ранения лишь укрепят его мужество и пыл. Много лет назад я знал его отца, Каэтано, чье мастерство я описал в романе «И восходит солнце». В этой книге все, что касается Каэтано и боя быков, совершеннейшая правда. А все, что происходило за воротами цирка, плод моего воображения. Он знал это и никогда не обижался. Наблюдая, как работает с быком Антонио, я видел, что он не уступает отцу в лучшие годы его славы. Каэтано отличался техническим совершенством. Он так управлял своими подчиненными, пикадорами и бандерильеро, что весь бой, все три стадии, предшествовавшие смерти быка, обретали последовательность и смысл. Антонио намного превосходил отца. И с момента появления быка на арене каждый проведенный им с помощью плаща пас, каждое движение его пикадоров, каждый удар пикой целенаправленно готовил быка к последнему акту боя, когда, влекомый пурпурной мулетой, он должен был принять смерть от шпаги матадора. В современном бое быков недостаточно просто подчинить быка мулетой и убить его. Если бык еще способен нападать, матадор перед тем, как убить его, должен выполнить ряд классических пассов. Во время этих пассов бык проносится так близко к человеку, что едва не задевает его рогами. Чем ближе человек подпускает к себе быка, тем острее ощущение зрителя. Классические пассы чрезвычайно опасны, потому что все это время матадор управляет быком лишь с помощью пурпурного куска фланели, натянутого на 40-дюймовую палку. Много придумано пассов, трюков, когда не бык проносится мимо человека, а человек как бы скользит вдоль быка. Или вместо того, чтобы управлять быком и направлять его движение, всего лишь подстраивается под нападающее животное. Наибольшее впечатление производит прием, когда матадор, работая с быком, атакующим только по прямой, и зная, что ему ничего особенного не грозит, чтобы спровоцировать нападение, поворачивается к быку спиной. С таким же успехом можно встать спиной к идущему мимо трамваю, но публике такие трюки нравятся. Увидев Антонио Ордоньеса в первый раз, я сразу же понял, что он проводит классические пассы без фальши. Знает быков, может, если захочет убивать, чисто, да к тому же просто гениально работает плащом. Он обладал всеми тремя качествами, необходимыми тореро: мужеством, профессиональным мастерством и умением оставаться на высоте перед лицом смерти. Но когда однажды после боя наш общий приятель сказал мне, что Антонио просил меня зайти к нему в отель Йолди, я подумал: только не вздумай снова завести дружбу с матадором, особенно с этим. Ты же видишь, как он хорош, и тебе будет больно, случись с ним что-нибудь. К счастью, я так и не научился следовать собственным благоразумным советам или поддаваться предчувствиям. Итак, встретив Хесуса Кордобу, родившегося в Канзасе и прекрасно говорившего по-английски «тореро-мексиканца», который накануне посвятил мне быка, я спросил у него, где отель Йолди, и он вызвался меня проводить. Хесус Кордоба был отличным парнем и хорошим умным матадором. Беседовать с ним было одно удовольствие. И мы расстались только у дверей номера Антонио. Антонио лежал на постели, голый, прикрывшись вместо фигового листка полотенцем. Я сразу же обратил внимание на его глаза, самые темные, ясные и озорные из всех виденных мною, на его дерзкую мальчишескую улыбку, и не мог не заметить шрама во все правое бедро. Антонио протянул мне левую руку, правую он сильно порезал шпагой, когда убивал второго быка, и сказал: «Садитесь на кровать. Скажите мне, я уступаю отцу?» Глядя в эти удивительные глаза на сразу же посерьезневшем лице, я, теперь ничуть не сомневаясь, что мы станем друзьями, сказал ему, что он лучше, чем его отец, и рассказал, каким тот был хорошим тореро. Потом мы поговорили о руке, и он сказал, что через пару дней снова сможет выступать. Порез был глубокий, но ни сухожилия, ни связки повреждены не были. Зазвонил телефон. Антонио дали заказанный разговор с невестой, Кармен, дочерью его антрепренера Домингина и сестрой матадора Луиса Мигеля Домингина. И я, извинившись, отошел подальше, чтобы не слышать. Когда он закончил говорить, я попрощался. Мы условились о встрече в Эль-Рей-Нобле, куда я собирался прийти вместе с Мэри, и с тех пор стали друзьями. К тому времени, как мы впервые увидели Антонио, Луис Мигель де Мингин уже оставил арену. Мы встретились с ним на вилле Пас, ранчо, которое он купил неподалеку от Сая-Лисеса, на дороге между Мадридом и Валенсией. Отца Мигеля я знал в течение многих лет. Он был хорошим матадором. Но в те годы выступали два других великих матадора. Зато он открыл Доминго Артегу и был его антрепренером. У Домингина и его жены было три сына и две дочери. Все сыновья стали матадорами. Луис Мигель был удачлив и талантлив во всем. Он был отличный бандерильеро и, как говорят испанцы, тореро, владеющий большим набором пассов и всевозможных трюков, способный проделывать с быками все, что угодно, и убить по всем правилам. Как раз Домингин отец и попросил нас по пути в Валенсию заехать пообедать на только что приобретенное ранчо Луиса Мигеля. Мэри, Хуанита Кентана, мой старинный друг из Памплоны, послуживший прототипом Монтойи, хозяина гостиницы в романе «И восходит солнце», и я вошли в прохладный полумрак дома после поездки по распаренной июльской жарой Новой Кастилии, где горячий ветер из Африки гонял в воздухе соломенную сечку, состоявших вдоль дороги таков. Луис Мигель был обаятельным человеком, смуглый, высокий, узкобедрый, с чуть длинноватой для матадора шеей и серьезным, слегка надменным выражением лица, на котором профессиональная усмешка быстро сменялась приятной улыбкой. Антонио Ордоньес приехал с Кармен, младшей сестрой Луиса Мигеля. Она была очень смугла, красива и великолепно сложена. Кармен и Антонио были обручены. Осенью должна была состояться свадьба, и в каждом их слове и жесте сквозила любовь друг к другу. Мы осмотрели быков, птичник, конюшню и комнату для ружей. И я даже вошел в клетку к недавно пойманному вблизи ранчо волку и, к удовольствию Антонио, поиграл с ним. Волк выглядел вполне здоровым, и вряд ли у него было бешенство, так что он мог только укусить, не более того. Так почему было не проверить себя? Волк оказался очень любезным и сразу признал человека, любящего волков. Осмотрели мы и только что выстроенный, еще не наполненный водой бассейн, и полюбовались бронзовой в полный рост статуей Луиса Мигеля, что редко встретишь в доме человека при его жизни. И я подумал, что Мигель красивее собственной статуи, хотя, возможно, статуя выглядела чуть величественнее хозяина. Правда, трудное это дело — постоянно соперничать с собственным бронзовым изваянием, да еще и в собственном дворе. В следующий раз я встретил Мигеля уже в Мадриде в мае 1954 года, после нашего возвращения из Африки. Он пришел к нам в номер в отеле «Палас», где в тот ветреный, дождливый, неудачный день мы собрались после скверной корриды. Номер был переполнен людьми и сигаретным дымом, и все пили и слишком много говорили о том, о чем лучше было бы не вспоминать вовсе, и Мигель выглядел ужасно. Когда он в форме, он похож одновременно и на Дон Жуана, и на Гамлета. Но в тот шумный вечер он выглядел опустошенным, побитым и усталым. Тогда Мигель все еще не выступал, хотя и подумывал, не провести ли ему несколько боев во Франции. и я пару раз съездил с ним в деревню в сторону Эскариала, у подножья гор Гвадарама, и смотрел, как он тренируется с молодыми дрочливыми бычками, проверяя, сколько времени уйдет у него, чтобы снова войти в форму. Мне нравилось смотреть, как он работает, и работает тяжело, не отдыхая и не щадя себя. Когда он начинал уставать и появлялась одышка, Мигель наращивал темп до тех пор, пока животное не выбивалось из сил. После этого, обливаясь потом и глубоко втягивая воздух, чтобы восстановить дыхание, он сразу же приступал к работе со следующим животным. Я восхищался его грациозностью, легкостью и его манерой работы с быками, в которой удачно сочетались умения использовать свои физические возможности, поразительные ноги, реакцию, неисчерпаемый набор пассов и энциклопедическое знание быков. Огромное это было удовольствие — ездить в деревню и смотреть, как он работает. И весной, после окончания дождей, в деревне было очень красиво. Лишь одно беспокоило меня — стиль Мигеля оставлял меня равнодушным. Например, мне не нравилась его работа с плащом. По счастью, мне довелось видеть всех виртуозов плаща, начиная с самого Бельмонте. И даже здесь, в деревне, я понимал, что Луис Мигель не из их числа. Но это детали. А в основном мне было с ним очень хорошо. Мигель отличался язвительностью, чувством юмора, и был очень циничен, и я многому научился у него за то время, пока он гостил у нас на Кубе. Каждый день после того, как я заканчивал работу, мы подолгу беседовали с ним у бассейна. В то время Луис Мигель не собирался возвращаться на арену. Он был холост, искал себе занятия по душе, и его планы менялись каждый день. По ночам он пропадал с Агустином де Фокса, поэтом, служившим секретарем в посольстве Испании. Агустин умел наслаждаться жизнью, и до тех пор, пока они оставались друзьями, Луис Мигель вместе с нашим шофером Хуаном возвращались на виллу перед, а то и после рассвета, и Мигель серьезно подумывал о дипломатической карьере. Он также хотел стать писателем. Если Эрнесто может писать, очевидно, думал он, то это не так уж трудно. Я сказал ему, что если писать по всем правилам, то тут нет ничего сверхсложного. И объяснил, как это делаю я. Итак, пару дней по утрам мы оба писали, а в полдень он приносил написанное к бассейну. Мигель был отличным собеседником, идеальным гостем, и от него я услышал много невероятного и о жизни, и о бое быков. Вот почему кампания 1959 года проходила для меня так мучительно. Будь Луис Мигель врагом, а не моим другом, братом Кармен и Шурином Антонио, все было бы проще. Нет, возможно, не проще, но, во всяком случае, я переживал бы за него не больше, чем за любого из смертных.